Глава 41. «Дядь Валер, ну что вы?» – произношу я, слегка смущаясь и довольно зажмуриваюсь. «Все равно никто не видит. Это же я звоню вас поздравить, а не наоборот». Пожилой собеседник, только что одарив меня кучей комплиментов и пожеланий, хрипло смеется в трубку и слегка откашливается. «Ой, Аришка, как же приятно, что ты никогда не забываешь про мой день рождения. Даже сейчас помнишь и находишь время порадовать старичка. Наговаривайте вы на себя, дядь Валер. Вы еще мужчина хоть куда. Не преувеличивай, Ариш. Дряхлый я совсем уже и немощный». Валерия Дмитриевича я помню еще с пеленок. Он много лет работал на папу. Незаметный, тихий, скромный, коренастый мужчина. Со мной он всегда был неизменно общителен и дружелюбен. Безопасник. Такое пояснение я как-то случайно услышал от папы, когда мне было еще лет 5. Тогда я долго размышляла, кто же это такой. Безопасник. Теперь мне точно известно, что дядя Валера бессменно возглавлял службу безопасности отца последние 10 лет. А до этого еще очень долго работал тоже на папу в чуть более скромной должности. Сдружились мы с ним давно. Как-то так вышло, что этот человек для нашей семьи значит гораздо больше, чем просто нанятый работник. А я лично продолжаю приезжать к нему в гости и поздравлять с самыми значительными праздниками. День рождения и Новый год. Даже несмотря на то, что он 2 года назад вышел на пенсию, у него всегда находится время принять меня или ответить на звонок. В этот день рождения он со своей большой семьей уехал в теплые страны, поэтому приехать я к нему планирую недельки через 3. Вот уж неправда, смеюсь я в ответ на небольшое преувеличение. Какой же вы дряхлый. Вам любой прохожий от силы 45 даст. Все бы пенсионеры такими дряхлыми были. Дядя Валера рассыпается в благодарностях, а я стараюсь перейти к самому важному для меня моменту разговора. «Дядь Валер, а можно личную просьбу? Мне больше не к кому обратиться». «Поконкретнее, пожалуйста». Видимо, он чувствует мое напряжение, тотчас же становится серьезным. «Мне нужно узнать домашний адрес одного человека. И как к нему можно попасть? Просто так туда не пускают, но у меня вопрос жизни и смерти. Дядь Валерочка, молю, помогите». «Большая шишка, значит?» С пониманием отзывается он. «Да, вроде того. Я ничего не замышляю, мне бы только поговорить». Я не уверена, что дядя Валера может вспомнить Нила, но, скорее всего, ему кое-что известно. Он был слишком приближен к отцу. «Я могу попробовать. Только прошу вас, строго между нами, ладно?» «Ты меня озадачила, Ариш. Хорошо, называй данные». Как только звучит фамилия Нила, дядя Валера в полном шоке переспрашивает. «Зачем тебе это?» Неловкое молчание повисает в трубке. И вопреки всем своим надеждам я чувствую обреченность. Он не поможет. Мне очень-очень нужно. Вы же можете. Ариш, я думаю, тебе лучше попросить помощи у отца. Плавно начинает съезжать дядя Валера. Если честно, я не ожидала. Тупик. Там точнее и быстрее. Это он вам дал такой наказ? Да, у меня действительно связи уже не те, отмахивается он как может. Я не могу отца, понимаете, он откажет. А мне на самом деле очень нужно. Ариш, я не могу. Отрезает дядя Валера, и голос его совсем сникает. Ну, прости ты меня. Но не могу я. Вам же ничего это не стоит. Хорошо, я сама придумаю что-нибудь, подожду его рядом с домом. Вы хотя бы адрес раздобыть сможете? Ариш, раздобыть смогу. Тебе вручить нет. Я скорбно прикрываю глаза. И где мне Нила еще подловить, пока он не улетел обратно? По телефону он даже со мной говорить не станет. А если и станет, мы вновь будем кусать друг друга. Не получится совсем никакого разговора. Где? Офис, территориальное расположение, какие-то развлечения, где он бывает. Как его можно выловить? Чёрт, а? Да никак. Никак его нельзя выловить, если он сам не позволит. Если он сам не захочет. А на людях пытаться вытрясти контракт для дыма, обвинив Нила в абсолютной некомпетентности и предвзятости, у меня точно не получится. Я не понимаю, что делать. Дядя Валера, вы не представляете, как для меня это важно. Пробую вновь. Ариш, извини. Я поняла. Что ж, роняю расстроенно. Тогда не буду вас больше задерживать. Арин, ты на меня зла не держи. Я же для тебя все сама знаешь, но только не это. Да, конечно. Уныло соглашаюсь, пытаясь перебороть навалившуюся обиду. «Ну, не может, значит, не может. И нужно это принять достойно. Хорошего отдыха вам. Я тогда заеду, как вернётесь». «Конечно, Ариш, конечно, в любой момент». Отбиваю вызов, закидываю голову вверх, к потолку. «Сожалею, не получилось». «Почему с Нилом никогда ничего не получается? Никогда!» Пытаюсь в голове выстроить какой-то новый план. Даже если я раздобуду номер через Дыма, да хотя бы рабочий, позвоню Нилу сама или попрошу через его секретаря связаться со мной, оставлю свои контакты, да ну глупость. Такой разговор обречен в любом случае. Какие еще варианты? Естественно, я не приглашу его куда-нибудь встретиться, чтобы весело вспомнить о былом. Ну а что же тогда? У меня вообще нет никаких козырей на руках. Еще и Дым встал в позу. В таком волнении я пробыла половину дня. А когда под вечер вернулась домой, чуть не взвыла от отчаяния. Что теперь делать? Через силу впихнув в себя оставшийся со вчера бифштекс с кусочками баклажана гриль, я торопливо иду в душ. Движения выходят особенно нервными, рваными. Весь день не получается успокоиться. Меня грызет непотопляемое чувство вины. Я испоганила рабочие планы Дыма. Я не могу поделиться переживаниями с Кириллом. Я в тот самый отвратительный вечер позволила Киру обмануться, подыграв новому знакомому. И я словно бы намеренно всем делаю плохо. Почему это отвратительное чувство сжирает меня изнутри? Я даже сейчас, час назад, обманула Кира, сославшись на неважное самочувствие, и отказалась к нему приезжать. Хотя четверг давно уже стал нашим днем, когда я приезжаю к Кириллу домой, и мы проводим время вместе. А в пятницу утром каждый едет на работу. Он меня ждал, но я в последний момент перечеркнула давно заведенный порядок, а теперь ощущаю себя последней гадиной. Струи воды кажутся мне слишком холодными, и я добавляю температуру. Горячие потоки падают на меня сверху, слегка обжигая, но это не приводит в чувство, внутри все тот же отвратительный раздрай. Я где-то определенно ошиблась, а теперь не знаю, как это исправить. Капли тяжело струятся по напряженному телу, лаская кожу, слегка покусывая шею, грудь, живот, ноги. Прикрываю веки, и внезапно перед глазами встают сцены 8-летней давности, где мы с Нилом вместе упивались страстью. Одной на двоих. Ловили дыхание друг друга, наслаждались горячими касаниями и нашей близостью. Это коробит еще больше. Я яростно трясу головой, чтобы избавиться от ненавистных картин из прошлого. Прошлого, которое я напрочь вычеркнула из своей жизни. Предпочтя ему белое пятно в памяти, чтобы никогда, никогда больше к нему не возвращаться. Как Нилу за несчастные две встречи удалось расшатать мое устоявшееся душевное равновесие до истерически трясущегося маятника. Если бы я знала, то под недавний бой курантов загадала бы единственное правильное желание — никогда с ним не встречаться. Один разговор. Всего один разговор, и мы оба оставим позади похороненные в душе воспоминания. Из душа я выхожу уже немного успокоившийся. Сумела все-таки взять себя в руки. И вообще дело не в Ниле, а в том, что я не знаю, как выполнить возникшую задачу, поэтому и волнуюсь. Перед сном мы, как всегда, перебрасываемся с Киром несколькими фразами, и тут на экране всплывает неожиданное уведомление. «Дядя Валера, надеюсь, я не совершаю ошибку. Ариш. И адрес. Адрес. Адрес Нила».